Я лежал в привычной позе, вытянув ноги, сложив руки на груди, а голову поместил на бедра Сильфиры, а она затягивала очередную песню. Выбор у нее очень широкий и все песни душевные. Немного расслабляет все это, да и за год наших работ наконец-то появился прогресс. У меня нормализовался анимус, стабилизировалась анима. Ах, как Сильфира мило ворчала, когда увидела, что со мной сделал Абадир, но и это вылечили. Улетай на крыльях ветра, ты в край родной, родная песня наша. Туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою. Там, под знойным небом, негой воздух полон. Там подговор моря, дремлют горы в облаках, там так ярко солнце светит, родные горы светом заливая, в долинах пышно розы расцветают, и соловьи поют в лесах зеленых, и сладкий виноград растет, там тебе привольней, песня, ты туда и улетай, заслушаться можно, и словно возвращаешься на землю один, снова переживаешь яркие моменты. Ох, хороший ситар я ей подарил, надо будет еще инструментов поискать. Сильфира. Да, мой воин, ответила своим звенящим голосом Сильфира, продолжая щипать струны. Что такое любовь? Сильфира улыбнулась и опустила голову поближе к моей, прикасаясь губами к моим. На ее лице показалась нежная и добрая улыбка. А разве ты не знаешь, разве ты не любишь? Я как-то во всем этом запутался, думал, что знаю, но выходит, что нет. Сильфира отложила свой ситар и стала поглаживать меня по голове, смотря в чужое звездное небо. Любовь – это, когда анимус сплетается в одну общую конструкцию и заставляет аниму двух людей бытия и светиться ярче. Нет, я уже знал теорию духовных структур, даже первый ранг взял в этой области академических знаний. Но все равно, где-то в голове я это понимал, но вот внутри, было как-то пусто, словно это всего лишь слова. Может, я не встретил свою любовь еще? Словно услышав мои мысли, Сильфира опустила голову ниже, чтобы наши лбы соприкоснулись. Не бойся, мой воин, ты найдешь свою любовь, она раскроется когда-то, просто подожди. Твоя любовь немного иная, форма твоего анимуса не подразумевает, что ты можешь принять всех, твоя возлюбленная должна быть сильнее и могущественнее тебя, чтобы проломить твою защиту. Эх, выходит, все напрасно. Почему же, ты уже встретил любовь своей жизни, просто ты не знаешь, как соединиться с ней. Ты о чем? Я о мире, к которому ты прикоснулся. Ох, мир, земля прекрасна, но так далека, я очень мал, чтобы она увидела меня. Это и есть любовь, желание соединиться несмотря ни на что. Выходит, ты меня любишь, Сильфира. Да, как и многие другие, мы тебя любим. Просто мы любим тебя так же безнадежно, как ты любишь целый мир и человечество. Но любовь прекрасна. Давай сделаем это. Я приподнялся на локтях и заглянул в ее золотые глаза. Давай, засмущалась Сильфира в ответ и стала скидывать с себя халат и распутывать свои ленточки. Сильфира взяла мои руки в свои, сцепив их в замок, прижалась всем своим телом ко мне, сцепив ноги у меня за спиной. Она опустила ко мне на плечо голову и, прикрыв глаза, стала напевать песню, которую пела в первый наш раз. Я прикрыл глаза и постарался проникнуть в саму ее душу, прильнуть к ее красоте, но у меня не выходило, меня окружала пустота. Сильфира нежно пыталась сцепить наши внешние духовные структуры, заполнить своей мою пустоту, переплести, но у меня слишком мало открытых концов, чтобы переплестись. Это отличалось от первого нашего раза, и с каждым таким единением я чувствовал Сильфиру все ближе. Каждый раз я пробовал ощутить ее, прочувствовать ее любовь, и с каждым разом я был все ближе и ближе, но стоило разорвать контакт, как чувства улетучивались и превращались в холодный опыт, словно боль, которая сигналила мне о повреждениях, но я подавлял ее контролем тела. А здесь я мог лишь расслабиться и позволить Сильфире все сделать самой, не в силах хоть как-то повлиять на процесс и результат. Наслаждаясь нашим единением, я чувствовал, как мир медленно сжимается вокруг нас и образуется темнота и пустота, оставляя нас только вдвоем. Это уже не было то изнасилование, что у нас случилось в первый раз. Тут уже было обоюдное согласие, но я продолжал чувствовать, что только мешаю, что девушка хочет близости, стать единой со мной, но моя душа пыталась вырваться из этого. Ведь мой мир на нас двоих не заканчивался, он только начинался, и я хотел туда вырваться, к людям, к миру, объять его и понять, приблизить его и стать с ним единым. Я не знал, как сблизиться с ней, а Сильфира не знала, как достучаться до меня. Сильфира стала тяжело дышать, ее сердце стучало все громче, Она издала протяжный вздох и поникла. Разорвав наши ладони, она обняла меня и прижалась сильнее, пытаясь раствориться в моих объятиях. Я поглядел на ее лицо и увидел влюбленные глаза, наслаждение на ее лице, что я подарил ей. Но внутри меня все так же было пусто. Любовь, выраженная на духовном уровне, любовь Гюльчаты к Вашу, любовь меня к миру, любовь Сильфиры ко мне, все это было одинаково. Так меня любила Пенси и Пенелопа, они тоже хотели быть со мной. Не из-за звериной похоти, до нее далеко, не ради каких-то благ и осознания, что они девочки Гарри Поттера, не ради чего-то, что можно взять, понять и объяснить, а просто потому, что я важный в их жизни человек, ради которого они живут, тот, кто наполняет их жизнь смыслом, кто дарит им смех, кто дарит им переживания, тот, ради кого они способны изменить мир, лишь бы быть со мной. Но я был другим, для меня был важен мир, но были важны и те, кто будет со мной. Я был их султаном, а они моей свитой, теми, без которых невозможно царствие мое, как на земле, так и в небесах. Поэтому я должен принять их любовь, познать их любовь и одарить их любовью. Мы должны быть вместе, и только вместе они подымут на своих плечах меня к сердцу мира, где я ему признаюсь в своих чувствах. Примет он их или нет, не имеет значения, ведь я его любил, как любил я человечество. Вы познаете любовь, человечность плюс один. Теперь я понимал Пенси и что должен сделать для нее, ведь она способна ради меня сделать все, даже невозможное, такова была ее сила любви. Сможет ли она меня простить, мою гордыню, глупость, самовлюбленность? Да, сможет. Я теперь понимал, как понимаю Сильфиру, что нежно меня обнимает и гладит по спине. Я понимал своих девочек и мальчиков, для которых я очень важный в жизни человек, и как свита возводит царство султана, так и я должен окрылять людей, что меня окружают. До сих я этого не понимал и делал все это по велению сердца, но теперь я понял, ведь для меня важно было все понять, рационализировать, логически разложить по полочкам, такой я человек и по-другому просто не умею. Но, вооруженный знаниями, я смогу сделать счастливым себя, своих людей, весь мир и все человечество. Ау-у-у-у-у-у. Раздался протяжный вой Ирис, которая недалеко от нашего костра устроилась с солидарностью. Одетый на манер местных халифов, в халате, свободных штанах и челме, ведь любой мужчина должен помнить, что вверху есть Аллах и он всего лишь его творение. Солидарность поддержал воем Ирис, продолжая лежать боком на ковре. Вот кто знал, что такое людская любовь, и мог ее подарить людям. Но его любовь была не для меня, я так не умел, может поэтому солидарность был частью меня, тем недостижимым образцом, которым я никогда не стану, сколько бы ни старался. Таким же был и Вовочка, только он был предупреждением, кем я могу стать, если буду думать только о себе и жить сегодня, а не завтра. Что бы я дал миру, будь я им? Ничего, но я бы приобрел очень многое для себя. Эх, как прекрасна арабская ночь, как прекрасен этот мир, что настраивает на такие мысли. Еще никогда я не думал так свободно, еще никогда меня не посещали такие мысли, еще никогда взросление не давалось так легко и я приобретал такие важные качества для человека. Что такое любовь, что такое дружба, как важны люди, как важно покинуть свою клетку. У-у-у-у-у. Поддержал свою любовницу солидарность. Вы что там, пизданулись все нахер, а то, мой халиф, дерзко вернула мне Ирис. Ау-у-у-у-у. Ирис тоже меня любила, по-своему, немного ебанута, но любила, она уже призналась мне, на вершине этого самого плато. Она рассказала о своих чувствах и как многое я значу для ее мира. Ведь я был тем светом, что помог ей выбраться из клетки, раздвинуть прутья и увидеть мир за пределами клетки, в которой она жила. Любил ли я Ирис? Нет, не любил. Хотел ли я сделать ее счастливой? Нет, не хотел. У меня была пустота внутри, Ирис была окружена ею, и как бы громко она ни кричала, я ее не слышал. Ведь на земле один меня ждали те, для кого я был важен и кто был важен для меня. И мы любили друг друга, каждый по-своему, но любили. А ну прекратили оба. Что за балаган, блять? У нас тут с Сильфирой интим, а вы мешаете. Халиф, халиф, ну чего ты такой букочка? Это все от того, что в тебе много воздержания, вырастешь, как козлик наш, хочешь я тебе отсосу. Я лишь покачал головой и хлопнул ладонью по лицу. Кто о чем, а Ириса ёбли. Вот, что с ней делать, это тоже любовь, мой воин, шепнула мне на ушко Сильфира, целуя в щечку. Сильфира уже одевалась обратно, загадочно улыбаясь мне с довольной мордашкой, Как бы я хотел после нашего единения чувствовать то же самое, а ведь из своей прошлой жизни я помнил вкус этого счастья, быть единым с другим человеком, но то был лишь мираж, призрак прошлого, а я живу грядущим, а там пока только тьма и пустота. Эх, Саид, не дорабатываешь, у Ирис бешенство матки, а ты лежишь, как старый султан в гареме, который просто хочет, чтобы в покое оставили. Мистер, вам не понять, секс прекрасен, как и любовь, но если говорить человеку, что ты его любишь, каждый час, то слова быстро потеряют силу. То же самое и с Саитием, надо выбирать момент и место, только тогда будет счастье. Я вздохнул и покачал головой, ну он как-то да, прав. Халиф, мне скучно, сообщила мне Ирис, присаживаясь рядом, подогнув под себя коленки и беря мои ладоши в свои. Мы здесь уже слишком долго, а мне хочется выбраться отсюда, вновь вкусить великие ветра пустыни, познать свободу, лететь или бежать за горизонт, попробовать новые фрукты, вкусить новых мужчин. Возможно, Ирис закусила губы и отвела взгляд, ее щеки порозовели, попробовать других женщин. Саид, ты слышал, я не против, мистер, и в этом был весь солидарность, он был не против, пока его партнер счастлив, кукол недоделанный. Халиф, давай уже свалим отсюда, мне выть охота от всего этого. Я поглядел на полную луну и был согласен, погодка для вытья просто отменная. О, пара шакалов ответила на наш вой, Ирис и Сильфера захихикали, а Ирис поддержала вой. Вот что тебе не хватает, приключений, Халиф, разве тебя все устраивает? Меня да, я учусь, развиваюсь, взрослею. Буу, скучно. Так, ты помнишь, о чем мы договорились? Ирис скорчила грустную мордашку и отвела взгляд. Хоть я не требовал с нее стричься наголо постоянно, Ирис продолжала носить хиджаб и коротко обрезать волосы. Да, но я уже все умею. Ирис вскочила и приняла стойку, вдох-выдох, и у нее в руках появился кинжал, сотканный из тонкой голубой материи. Ее взгляд стал серьезным и форма кинжала изменилась, став похожей на ревущее пламя. Пара взмахов, Ирис начала танцевать, и ее взмахи стали плавными и смертоносными. Кинжалы были идеальными и очень опасным оружием, они рвали не только плоть, оставляя страшные ожоги, которые никогда не заживут, но и разрушали саму душу. Пси-энергия, пронзающая пространство, энергия, которая манифестируется в местах сосредоточения воли, энергия, с которой могут работать только сильные духом, обладающие целью в своей жизни. Только такие личности, как Джафар и Ирис, для которых был важен этот мир, могли придать своему пси-форму. У Ирис были кинжалы, у Джафара был его посох, который является точкой концентрации, а так, его пси подчиняла души и разум других. Ирис осваивала работу сама, Джафар же пользовался костылем. Как я понял, посох был создан хашашинами, которые с его помощью правили людьми и управляли их разумом через иллюзии. И несмотря на все мои заморочки, природную окклюменцию и все такое, я верил в такие иллюзии. Ага, чем сильнее человек верит в иллюзию, тем реальнее она. Выпусти пси-пламя в человека, и если он поверит в пламя, то сгорит. Только сильные духом и личностью могли противостоять такому, но там было сложнее. Убедить сильных людей в реальности манифестации было сложнее и затратней, но если они поверят, то сами будут подпитывать ее. Ага, таков был этот мир, мир манифестации пси, и чем больше людей коллективно во что-то верили, тем реальнее это становилось, даже нарушая законы физики. Похоже чем-то на барьеры, но другое. Изначально барьер играл по своим правилам, но материализовываясь, он пронизывал себя законами мироздания и вписывался в картину мира, приобретая новые свойства. Барьер был волшебным сном, который общими усилиями становился явью. Тоже проявление воли, но другое. Могущественная сила, желанная сила, как бы многое я мог сделать с ее помощью, а как много могли бы достичь люди. Но я не мог, я не знал, а Джафар не мог объяснить почему. Что бы я ни пробовал за этот год, все было напрасно. Всему виной были мои способности и модуль воли Тринити. Медитация была бесполезна, я проникал или в домен, или во внутренний мир с башней и садами, или входил в сумрачную зону, или модуль воли самостоятельно манифестировал мою волю, делая ее сразу реальной. Пси же было больше миражом, костылем для тех, у кого не было модуля воли. Я очень внимательно составлял конспект по пси, очень внимательно следил за тренировками Ирис, и когда-то эти знания послужат всему человечеству. А пока пусть полежат, может будет место и время в какой-то командировочке развить, обобщить и внедрить. Польза всесторонняя, мир получит новую силу, а я технологию внедрения и работы с ПСИ. А так, Джафар в большей степени самоучка и многое рассказать не может, больше свои ощущения и восприятие, которое еще под Ирис подгоняй. А я вот не мог в это все. Вот бы найти настоящего Хашашина и расспросить. В их старых свитках было много информации про ПСИ. Вот они могли бы многому научить и, возможно, даже помочь мне манифестировать ПСИ в обход моих способностей и модуля воли. А пока надо выпустить Ирис, пусть в набег на оазис сходит с крысами и вашим. Кстати, где наш герой-любовник? А, вот он, ваш сидел на краю плато и обнимал за талию Гюльчатой, крепко и надежно прижимая ее к себе. Я подошел, но был замечен голубками. Что, все же смогла достучаться до твоего скукоженного и черного сердца, а ваш, халиф, Гюльчатой попробовала встать и поклониться, но я остановил взмахом руки, сам присаживаясь на корточки рядом и улыбаясь хитренько, словно первогодок застукал за первыми попытками романтических отношений. Как-то тогда, наследник, вздохнув, поведал ваш, он тоже был одет в халат и носил челму, мода она такая, всепроникающая, и если ты в Риме, то веди себя, как лев, и, как, ой, наследник, мне и так непросто, так еще ты язвишь, я не знаю, все это как-то странно. Почему? Она первая смертная, которая меня любит, кажется, я не знаю. А ты показывал ей клыки, свои способности, показывал мир полный теней и свою власть над ними, показывал, грустно сказал ваш, опустив плечи и странно поглядел на свою девочку, которая опустила голову к нему на плечо и довольно улыбалась, прикрыв глаза. Но без толку, она меня любит. Как же прекрасна сила любви, хотел я бы быть вновь молодым. Подражая манере Дамблдора, сказал я, ваш на такое скривился. Разве ты не хотел такого? Я не просил этого. Прокричал в пустыню ваш. Я пришел в этот мир, я полюбил его. Меня насытило золото и открыло новые грани восприятия. Я люблю мир в его солнце, в звездах, в шепоте ветра и отражении озера, в его природе и вас, людей. Но никогда не подумал, что тебя могут полюбить в ответ. Это как-то неправильно, я не создан для любви. Я взлохматил голову ваша, продолжая похабно улыбаться. Такова природа золота, такова природа людей, мы меняемся, приспосабливаемся, превозмогаем и меняем мир под себя. Я не человек, да-да, ты вампир, но что такое вампир? Тьма создала нас. Ой, цы, ничего ты не понял, цыкнул я и скривился. Тьма создала вас не по образу и подобию своему, она создала вас в надежде. В надежде? В надежде измениться самой. Вы очень быстро меняетесь, и чем больше ты питаешься людьми, тем больше ты человек. Поэтому будешь любить, и тебя полюбит в ответ. Вот ты любишь людей, людей, люблю. Ваш задумался и поднял свой взор к звездам, но быстро спохватился и опустил взгляд. Думаю, да, но какая-то это не такая любовь. Это не любовь от золота. Да-да, ведь золото табу, но ты не думал почему? Почему? Любовь делает людей сильнее, она катализатор. Возможно, тебе стоит многому еще научиться и вернуться к тьме. Я никогда не вернусь туда, с ненавистью пурпура проговорил ваш. Это мерзкое, пустое и лишенное чего-либо место. Лишь идиот хочет вернуться. Но она твоя мать, и если ты вернешься с золотом, вернешься со своими знаниями, ты сможешь ее научить любить тебя. Я никогда не думал об этом. Я подумаю, наследник, я обязательно подумаю. Я встал и спрятал руки в карман. Мой взор снова устремился к местным звездам. Марс сегодня необычайно ярок, и даже свету луны не скрыть его. Звезды здесь были тихими, а какие здесь зори, мир покоя, мир пустыни, мир ветра, тишины и клеток, в которых спрятались люди. Возможно, не самым лучшим способом, но я подарил им свободу. Моисею понадобилось 40 лет на это, я же справился за 2 года. Когда-то я нарушу все табу. Наследник, ты снова смотришь на звезды. Да, не могу удержаться. В моих глазах вспыхнули галактики с двумя рукавами и стали вращаться. Звезды и небеса зовут меня, манят и завлекают, но больше я не забываю о ее доле людской, и что мы живем на земле, а не в небесах. Но когда-то я нарушу все табу. О чем ты? Когда-то я проломлю промежуток и наполню его золотом, я скажу сестрам и братьям, что есть место, где их любят и ждут, место, наполненное цветом. Я открою их клетку и подарю им этот уродливый, но все еще прекрасный мир. Ваш задумался, Гюльчатой наслаждалась моим голосом и компанией своего любимого, ее Хабиби. Ваш не знал, что сказать, он был растерян, напуган, он не знал, но у него всегда есть его наследник, который знает, у которого всегда найдутся слова. А у меня был мой хранитель, и это ведь тоже любовь. Эх, как много разной любви, как многое еще надо узнать и понять. Оставайся и наслаждайся своей девушкой, разберись в себе, разберись в ней, спрашивай, учись, и возможно, когда-то ты найдешь смертного, ради которого проживешь свою жизнь. Я развернулся и пошел прочь, не смея больше нарушать единение влюбленной и ее маленького запутавшегося монстра, которому еще надо узнать так многое о мире и о себе. Я его уже нашел, наследник, прошептал одними губами ваш вслед уходящему наследнику. Во всем виноват этот мальчишка Аладдин, сообщил Джафар за завтраком, ударив кулаком по столу, отчего содрогнулась посуда с кашей. Ох, Джафар, уже 1,5 года прошло, если не больше, а ты все еще пылаешь к нему. А не глиномес ли ты часом? Иногда мне очень сильно не хватает педометра бати. Вот, кто мог моментально и без всяких усилий поставить диагноз жополастцу и ни разу не ошибиться. Нет, серьезно, что один, что второй, носили ключ у себя на шее, причем даже под одежды не прятали. И я понимаю, что у меня есть инвентарь, но не будь его, я бы припрятал надежней, ведь без ключа ты не проникнешь в пещеру. Кстати, я его вновь собрал, когда я покинул пещеру, он разлетелся во вспышке в две разные стороны. Хорошо, что частей две, а не, скажем, 7, и они пробуждаются раз в год, вот тогда бы без радара точно было бы сложно. Да и разлетались они по пустыне только, а не по миру, и фанили страшно эфиром. И искал я не для того, чтобы пещеру подломить еще раз, все полезное я уже оттуда вынес. Мне был интересен сам ключик, так как он был на стыке воли, пси и эфира, а это очень сильно мне пригодилось. Столько нового узнал, например, что эфир не умеет переходить в пси, а пси при этом не такая гибкая, как эфир. Да и знать устройство мира для эффективного использования пси не надо, бери и фантазируй себе. Наверное, в этом моя проблема, нет фантазии и веры, только холодная рациональность. Зато узнал, что пси куда лучше работает с волей, как следствие, с барьерами. Так что много полезного почерпнул, разбирая этот девайс. Надеюсь, Хашашина не обидится, что обратно его уже собрать не получилось. Если бы не эта макака, разорялся Джафар, махая ложкой, я бы уже давно был султаном и правил народом Агробы. Я бы, опять 25, я сморщился и помассировал лоб ладонью. Вот, сука, у меня даже с вашим таких проблем не было. Вашу показал и доказал, он принял, еще какое-то время поборется и, увидев результаты тренировок, быстро меняет свою точку зрения. Но Джафар был каким-то непробиваемым, если мысль и идея сидела у него в голове, то даже, если эту голову пробить, все равно не поменяет точку зрения. Да что он такого сделал? Он украл мой ключ, который поколениями передавался и хранился. То есть, ты сам его украл, допустим, и что такого? Это карма, Джафар, как карма то, что я украл ключ у Аладдина. Карма плюс 2. Ты украл его у воришки, встрепенулся Джафар. Ты был в пещере чудес? Да, был, и могу тебе сказать, что у тебя ничего бы не вышло. Лампа-то бракованная. Причем здесь лампа? Мне не лампа нужна, мне нужна сфера власти. Я наклонил голову и задумался о том, как же здесь интересно канон пляшет. Я вроде перечитал одну из версий, но там точно Джафар посылал мальчика за лампой, а еще у него был джинн из кольца. Я внимательно поглядел на Яга. Хэмэмэмэмэм, ты видел там что-то круглое такое, металлическое, покрытое странной резьбой и мистическими символами. Я бросил взгляд на свой инвентарь и стал внимательно разглядывать все, что оттуда захватил. Ага, сфера показалась мне любопытной, и я ее захватил. Правда, я так и не понял, какой в ней прок, так что списал на украшение. А что поделать, я пси не чувствую, надо будет Ирис попросить просмотреть вещи перед отлетом. Вдруг я еще что упустил. Это, я повертел сферу в руках и кинул ее Джафару. Он с трепетом поймал ее и стал рассматривать с горящими глазами. Да давненько я у него такого эмоционального подъема не видел. Даже появилось характерное свечение в видимом спектре, как при манифестации пси. Такое небольшое голубоватое гало вокруг тела. Теперь весь мир будет у моих ног, закричал Джафар, запрокидываясь назад и подымая над головой сферу. Совсем уже тронулся умом, прокомментировал Яга. Остальные остались флегматичными, так как им надоело хоть как-то реагировать на закидоны Джафара. Вот вроде человек умный, начитанный, способен к хитрости и достаточно просвещен, но нет, ведет себя как Люциус Малфой, вот честное слово. Лорд Малфой тот еще большой ребенок, и как с ним тетушка справляется. Тем временем Джафар сбегал за своим посохом и что-то в нем повертел, отчего кобра открыла свою пасть шире и туда встала сфера, словно созданная для этого. Ну, с пси как-то проще, чем с эфиром. Если бы это был магический предмет, наверняка бы какая-то свистопляска и фаер-шоу начались бы. А тут, щелк и все. Но, кажется, Джафар окончательно пизданулся, так как направил на меня посох. Может ему руки пару раз отрубить, так, для профилактики, даже зелий не пожалею, чтобы снова отросли. Склонись передо мной и подчинись моей воле, Гарун ибн Джайми. Ваша сила личности выше. Дополнительная трата пси. Ваша сила духа выше. Дополнительная трата пси. Ваше самообладание накладывает дополнительные траты. Пси-воздействие. Доминирование. Воля государя дает дополнительное сопротивление. Ваша воля подавлена. Вы сопротивляетесь. Мораль -34. Мораль -26. Мораль -52. Доминирование отменено. Да, да, все знания хашашинов мои. Бился в экстазе Джафар, пока я был в его власти. Хм, интересный опыт. Наверное, что-то подобное испытывают люди под империя. Очень, очень познавательно. Только вот такие фокусы со мной не пройдут. Мне такие ощущения очень неприятны. Примерно как факел опускать в воду. Словно тебя пытаются спрессовать в какой-то сосуд и заставить что-то делать. Хм, сила воды. Да, точно, жидкость несжимаема. Вот и меня нельзя заставить что-то делать настолько откровенно насильно. Хотя удар по морали огромен, и если бы зашло в критическое состояние, то я бы бегал болванчиком все время, пока не восстановится. Я видел, как Джафар подчинял волю девочек и пытался дознаться о моих секретах, и как они себя вели, но напрасно, секретов моих они не знали. Остальные отреагировали на это, никак, продолжили сидеть и употреблять завтрак. Ирис рядом со мной, Сильфера по другую руку. Яга сидел напротив и клевал кашу Джафара, ваш с Гюльчатой справа, а слева две другие девочки. Сидят, спокойно кушают. Я немного пошатался из стороны в сторону и, встряхнув головой, вернулся к общей идиллии. Смех Джафара стал утихать по мере того, как я спокойно продолжил есть. Джафар, еще одна такая хуйня с твоей стороны, и я засуну тебе этот посох по самую кобру в жопу. Я поглядел на него сурово. Ты понял меня? Джафар кивнул, на нем не было лица, и немного помявшись, присел к себе на табуретку, продолжая прижимать посох к себе. Но так нечестно, посох власти должен подчинять людей. Проблема не в посохе, проблема в руках, которые его держат. Могу поспорить, если я его возьму. Джафар прижал к себе посох сильнее и поглядел с мольбой на меня. То смогу подчинить целый мир одним своим приказом. Но это ловушка. Ловушка? Да, ловушка. Те, кому нужен посох, ему не подходит. А те, кому подходит посох, тем посох не нужен. Джафар изобразил на лице бурный мыслительный процесс, но, кажется, ничего так и не добился, покрутив головой. Вот скажи мне, зачем ты хочешь править стадом? Я не хочу править стадом, я хочу править людьми. Зловеще сказал Козлобородый с блеском в глазах. Нет, стадом, тебе не нужны люди, тебе нужны послушные болванчики, которые будут выполнять любой твой приказ, которые не будут с тобой спорить, которые не ослушаются. Это не люди, это стадо. Но, я не понимаю, занервничал Джафар, глядя на меня испуганно. Я достал кинжал и бросил его на стол перед Гюльчатой. Гюльчатой, убей Джафара. Безразлично бросил я. Девочка моментально схватила кинжал и прытью бросилась на Джафара, метя ему в район сердца. Настолько хорошо исполнила, что даже Ирис присвистнула. Видать, и она не подозревала такой прыти. Я же протянул руку и заклинанием остановил полет девочки, подвесив в воздухе. Подойдя к Джафару, я опустил на его плечи руки. Он вздрогнул и сжался. Я опустился на уровень его уха. Взгляни на ее лицо, что ты видишь? Гнев, ненависть. Ты видишь любовь, любовь человека к своему правителю, доверие исполнить его приказ, счастье вернуть немного заботы, что правитель подарил. Джафар дрожал, и я чувствовал, как тепло покидает его тело. Я подманил Гюльчатой к себе и стиснул в объятиях, отбирая кинжал. Так выглядят люди, так выглядят их правители. Они готовы на все ради него. Я вернул девочку в руки Ваша, который прижал ее к себе и стал шептать слова ободрения. Я же улыбнулся ей, мягко кивнул. Ты все сделала правильно, ты молодец. Нет никакого секрета в умении править людьми, все просто. Я подошел к двум другим девушкам и стиснул их плечи, а они сжались. Нужно знать, чего они боятся, чтобы силой править слабыми. Я провел обратной стороной ладони по щекам девушек, и они расцвели. Знать, что они любят, чтобы править теми, кто сильнее. А с равными можно договориться, поделившись, и объединиться. Я улыбнулся и отошел, встав напротив Джафара, словно скала, возвышаясь над мартышкой. Я скрестил руки за спиной, я выпрямил грудь, я уничтожал его взглядом. И Джафар стал оседать, неспособный противостоять мне. И все, нет, Джафар, это рецепт, а нужны умения, чтобы его приготовить. Сила, чтобы править, знания, чтобы понимать, и способность дарить любовь. Тогда все возможно. Это вранье, так не бывает. Ты специально все подстроил. Да, тогда пожелай, и я исполню. Джафар растерялся и стал осматривать собравшихся. Ирис смотрела на него как на говно. Вашу не было никакого дела до него. Яга предательски перебрался к моей тарелке. Настало время сменить господина. Взгляд Джафара уперся в Хафизу. Пусть Хафиза отдаст жизнь за тебя. Я поглядел пустым взглядом на Джафара. Джафар сам испугался своего выкрика под моим взором. Я вздохнул, опустился на корточки и поглядел в глаза Хафизе. Взял ее ладошку в свои руки. Прости, я должен был тебе сказать с самого начала, почему беру тебя с собой. Мой халиф, да, Джафар угадал, попал точно в цель. Я бы попросил тебя отдать свою жизнь в одном из моих ритуалов, со временем, и вот, время пришло. Слезы покатились по щеке женщины, моя весна приближалась, и я находил чисто арабскую внешность слегка привлекательной. Такими темпами я Ири страхну ей на счастье. Но ты будешь жить, продолжишь в жизни нашего ребенка, я подарю тебе его. Через 2 года, я провел рукой по ее щеке, убирая прядь волос. Ты отдашь свою жизнь за меня? Да, мой халиф, сказала Хафиза, прильнув ко мне и положив руку на мою ладонь. Отдам ради вас и подарю вам самого сильного мальчика в этом мире. Я улыбнулся, поцеловал Хафизу, положив руку на затылок. От умиления Ирис растеклась по столу, Гюльчатай покраснела и сильнее прижалась к Вашу. Лейла смотрела на меня с надеждой, будучи моложе своей подруги. Она тоже хотела от меня ребенка, даже если придется отдать жизнь. Джафар находился в каком-то странном и пугающем предкатарсисном состоянии. Вот видишь, Джафар, я поднялся и провел по себе ладонью. Это правитель. Я обнял и прижал к себе девочек, а это верные его люди. Но это обман, заорал Джафар, вскакивая. Ты все подстроил, ты просчитал. Ты, это как шахматы. Ты предсказал мой ход. У Джафара случилась форменная истерика, он орал, а мною начал овладевать гнев с яростью. Допустим, я предсказал, разве это не делает меня лучшим государем, чем его? Ой, все, Гагарин долетался, а Джафар допизделся. Хватит это терпеть. Я подошел с перекошенным от гнева лицом, схватил посох и пинком, усиленным заклинанием, отбросил Джафара, вырывая у него посох. После чего начал посохом бить его по лицу и рукам, которыми он закрывался, срывая на нем свою злобу и вымещая гнев. И может даже забил бы его до смерти, если бы посох не переломился у навершия, а голова кобры не отлетела. Джафар лежал у моих ног и что-то нечленораздельно хлюпал, лицо одна сплошная гематома, пальцы перебиты, кровь и сопли вперемешку, а я еще, наверное, ему перебил горло, вон как хрипит, еле дышит. Когда же ты, блядь, поймешь, овцеёб ебучий? Это не костыль, это не помощь, посох ничему не учит, он только калечит. Ты не научишься править, ибо отбери посох и ты потеряешь все. Его не зря спрятали, еблана ты кусок. Проорал я последнюю фразу и меня охладило. Самообладание +3, критическое состояние, срыв снято. Вдох, выдох, да, чего-то сорвался, довел меня мудила. Я из него пытаюсь сделать человека, опору общества, ведь остальные только хуже. На маслабой балсама не действует посох. Ведь так, Джафар что-то прохлюпал в ответ, я бросил кусок посоха в него. Ты прав, нечего на тебя тратить время, ты именно то, что заслуживает Аграба в качестве султана. Я заложил руки за спину и направился в сторону коврика, чтобы полетать и развеяться. Проходя мимо, я скосил взгляд и заметил публику. Девушки вжались в стену, Ирис выставила свой пси-кинжал, закрывая собой девчонок, Ваш стоял стеной между мной и ими, обнажив клинки. Даже солидарность подтянулся, а Яга спрятался за ножку стола, но слабо помогало, жирная жопа выглядывала. Мда, давненько у меня такого приступа не было, последний раз, Том мне такое устроил, когда я, интересно, а давно у меня такое наблюдается, надо полетать, в себе разобраться. Люди очень быстро ко всему привыкают, Даже мне на Джафара стало похуй, Яга уже подбивает ко мне клинья, даже пару раз пытался забраться на плечо. Девочки отнеслись с пониманием, местные мужчины тут куда хуже меня с солидарностью, могут просто для поднятия настроения поколотить. Так что Хафиза и Лейла сегодня спали со мной, каждая устроившись со своего бока, а я чувствовал приближающуюся весну моей юности, в очередной раз, блять. Раньше я от тепла просто засыпал, а теперь мне становится немного интересно, как топку растопить горячее. И видать девочки тоже это понимают, так как Хафиза стала водить пальчиком мне по груди. Халиф, это же все был обман, я протяжно вздохнул, отлично понимая, о чем она говорит. Да, дети в таком мире не шутки, тем более для давно созревшей женщины, сколько ей там, 22, это в мире, где в 12 отдают за осла девочку. Хафиза уже давно лежал и товар с откормленными тараканами в голове. Хафиза, ты же понимаешь, я вам объяснял. Да, Халиф, вы говорили, вы уйдете к другим звездам, подала голос Лейла, лишь на пару лет младше Хафизы, но вы можете оставить память о вас, я обещаю. Хафиза, ты не можешь обещать, кто у тебя родится, поэтому не обещай того, что не сделаешь. Да, мой халиф, покорно согласилась Хафиза, но вы же скажете нам, куда уйдете, а мы назовем детей именем звезды, и когда они будут смотреть на нее, то будут думать об их отце, романтично и нежно шептала Лейла, уговаривая. Моя звезда, солнце, а вы не жены космонавта, мой халиф, нежным шепотом обратилась Лейла. Хабиби, когда в ту ночь вы спасли нас, когда вы пришли, вы были подобны солнцу. Прошу, Хабиби, я знаю, вы уже сильны, как мужчина. Вот, блять, стоило один раз проснуться со стояком, а эти глазастые все увидели. Хоть бутылку шампанского не открыли, и на том спасибо. Вы мудры, халиф, и вы можете нас устроить, вы спасли множество людей, вы обязательно все придумаете, у нас будет впереди год. Продолжила настаивать Хафиза. Я вздохнул и уже собирался вампиризмом утихомирить баб, как услышал топот изнутри черепной коробки и нарастающий крик. Должок, вот гнусная морда, вот кто меня сегодня в шахматы обыграл. Ладно, пока рука с грозящим перстом откуда-то не вылезла мне грозить, я прижал девиц к себе. Будут вам, бабоньки, дети, а детям будет детство, что-то придумаю, как-то выкручусь, ведь я государь. Обязательство перед мужской солидарностью. 7-10. Выполнено. Девушки пустыни. Примечание к части. Всех с Днем Победы, не забудьте поздравить своих дедов и прадедов, их осталось очень мало. У меня опять случился Скайрим, поэтому не ждите бонусной главы. Песни. По дороге сна, мельница, 18 мне уже, руки вверх, улетай на крыльях ветра, из оперы «Князь Игорь». Харун ад-Дин, имя происходит от двух исторических героев арабского мира. Салах ад-Дин Юсуф ибн Аюб, более известен у нас, как Саладин, и Абу Джафар Харун ибн Мухаммад, он же Харун ар-Рашид, тоже крутой дядька и герой своего времени, много сделал для народа, еще больше для визирей. Хачика, да, я не Поливана, блять, поэтому читаю, как Хачика. Сейчас, вы ничего не подумайте, это не ошибка, это особый одесский лексикон. Хабиби, мой любимый на арабском. Хабибти, любимая, моя звезда, солнце, а вы не жены космонавта. Отсылка на рассказ Брэдбери «Космонавт», глава 28, арка, арабская ночь, глава 28, о сборах и перерождении, Аграба, год 1347 от начала султана Саладинов, год 3 от начала бесчинствий Джинна Ибаки. Аграба всегда была жемчужиной великой пустыни, просто не было ни одного другого города, с которым можно было соперничать. Центром культуры, науки, промышленности, процветания и мирской жизни людей. Величественные стены дворца поражали мастерством древних зодчих, сады поражали своим изобилием, река всегда казалась полноводной, а колодцы и акведуки великого города не пустели никогда. Жизнь в Аграбе била ключом, а иногда и монтировкой по голове, и не останавливалась ни днем, ни ночью. Днем правил султан и стража, и Аллах накажет каждого, кто осмелится тревожить покой города своим скверным поведением. Ночью же приходила пора халифов, которые открывали свои питейные заведения, выставляли на обозрение распутных девок, доставали доски для азартных игр и дурманящие зелья на любой вкус и кошелек. Время, когда уставший путник, вошедший в Аграбу, мог отдохнуть и спустить все свои заработанные деньги от торговли с оазисами. И все были счастливы до недавней поры. Гарун ибн Джайми, Последний из хашашинов, указавший путь, великий воин пустыни вновь стоял посреди улицы Аграбы. С его прелестного лица, которому позавидует любая женщина, не сходила веселая улыбка. И не найдется ни одного человека в мире, кто бы вам сказал, почему он улыбается. А сам Гарун будет хранить молчание, так как в тишине можно услышать шепот истины. Улицы Аграбы очень изменились за последние 3 года, они стали пустынными, ветер гонял перекати поле по ним, бурьян проступал через щели в земле, двери были вышиблены, дома разорены, многие сожжены до дотла, на улицах можно было встретить засохшую кровь, но чаще засохшие нечистоты ебаки. Казалось бы, город вымер, не осталось ни одного живого человека, но кто-то продолжал ухаживать за скотом, множество верблюдов, коз и коней бродило по улицам. Кто-то продолжал сажать в каналах различные культуры, а откуда-то доносился запах горелого масла и костра. Присутствие человека ощущалось в городе, как ощущалось тепло в углях прогоревшего костра. Гарун достал небольшой камень из своей поясной сумки и подбросил высоко в небо. Словно птица, алый камень взлетел вверх и разбился спустя какое-то мгновение. Гарун прислушался к своим мыслям и покивал, продолжив свой путь ко дворцу. Его встречали знакомые улочки, высокие дома из камня, низкие домики из глины. Простой быт сменялся роскошными обителями с садами, по мере того, как он приближался ко дворцу. Внезапно одна из дверей, ведущая в подвал дома, приоткрылась, так чтобы оттуда выглядывал лишь крючковатый нос и виднелись глаза. Грубый мужской голос позвал странного паренька в белых одеждах, который пришел сюда словно султан. «Эй, ты, бегом сюда!» Пытался одновременно шептать и кричать, обладатель выдающегося носа. Парень не стал мешкать и быстро метнулся, словно сокол к своей жертве, к приоткрытой дверце, чтобы в последний момент припасть на колено и скользнуть в нее. Обитатель подвала не растерялся, когда парень начал скользить по земле, он широко раскрыл дверцу и захлопнул ее, когда парень оказался внутри подвала. Подвал был низким, грязным, вырытый в земле, без признаков облицовки, только одна чадящая масляная лампа освещала помещение. Обладатель носа оказался низеньким, толстеньким мужчиной, со сморщенным лицом, покрытым рытвинами и припухшим щеками. Когда он говорил, его нижняя губа вечно болталась. Мужчину звали Абдул. «Ты совсем из ума выжил, пацан, ты что забыл посреди города?» Тут же набросился на своего собеседника Абдул, позабыв все правила гостеприимства. Лишь невиданная сила и обаяние Гаруна не позволили Абдулу вцепиться ему в одежды. «О, достойнейший, я Харун Пустынник, прибыли из-за пустыни повидать великую Аграбу. Говорят, она была истоком человечества. Тебе что, солнце совсем голову напекло? Все, кто ушел в пустыню, померли. Что вы, мудрейший, чье имя я еще не знаю», тонко намекнул на нарушение этикета парень. «Позвольте вас уверить, что много лет назад люди пересекли пустыню, дабы сохранить память о красоте и величии Аграбы. Они сложили легенды, и вот я здесь, дабы убедиться в правдивости слов». «Ага, а чего они не вернулись? Сказали, что здесь люди грубые и невоспитанные, а новые земли полны изобилия, так что, цитирую, пусть умрут в своих скотских фантазиях, нас и здесь неплохо кормит». Юноша одарил собеседника ослепительной белизной улыбкой. «Брехло паршивое, еще вырядился как». «Почему брехло? Как ты пустыню пересек тогда? На ковре-самолете», заявил парень обыденно, словно сообщил, что за окном светло, ясно и жарко. «Чего-чего? Какой самолет, какой ковер? Ну, знаете, с того берега моря, что не перелететь на хромой блохе и не перебежать на молодом птенце, что не орел, а так заяц, на которого тень от тулупа упала, а я из тени того тулупа достал ковер-самолет и здесь оказался». Абдул впал в ступор, пытаясь понять, о чем говорит парень. Его глаз стал конвульсивно подрагивать, как и губа, сами по себе. «Чего?» – прокричал, несмотря на всю конспирацию, Абдул. «Так я могу повторить». Тут же нашелся юноша и повторил. Не выдержав насилия над своим сознанием, Абдул впрыгнул из подвала и побежал, сверкая пятками, по улицам Аграбы истошно вопя и вырывая волосы на голове. «Хаем, ты погляди, работает», — заметил Гарун, потирая указательным пальцем губу, вредная привычка, которую он перенял у своего любимого дядюшки Северуса Снипа. Приметив только ему ведомые вещи, парень еще подумал, осматривая улицы Аграбы, о чем-то известном только ему. Осмотревшись, он обнаружил узкий лаз и, сняв со стены лампу, полез в кроличью нору, предварительно закляв свои одежды, чтобы не запачкались. Лабиринт подземной Аграбы напоминал муравейник. У оставшихся жителей ушел не один месяц, чтобы выяснить, что Ебака не может достать их на определенной глубине и здесь они будут в безопасности. Сооружение подземной гробы было не только затратно в ресурсном плане, но и требовало четких инженерных расчетов. Без этого часть семей была погребена под толщей земли, а многие кладовые навсегда оказались утерянными. Долгие месяцы жители копали, копали и копали, аккуратно вывозя на поверхность грунт, где их ждал с широкой улыбкой и огромным хуищем Ебака. К счастью для кротового народа, ему обычно хватало двух, а то и одной, если симпатичная, жертвы. Гаруну оставалось только дивиться, насколько приспособляем народ гробы. Действительно, если человечество не убить всех до единого с одного раза, то оно встанет вновь, аки феникс, сильнее прежнего. Занимаясь земледелием в рассветный час и в сумерках, когда ленивый джин предпочитал кошмарить стражу во дворце, принося жертвы в виде красивых девушек и юношей своему мучителю, и пока он развлекается, быстро убирать урожай. Жители подземной гробы умудрились пережить свой первый сезон, и это подарило им надежду, что рано или поздно они смогут все переселиться сюда под землю, перенести дома, вырезать отводы для воздуха, поставить высокие ветряные мельницы, открыть подземные культуры в виде грибов и плесени. И вот тогда они будут свободны от Ебаки в своих катакомбах. Но был еще один маленький секрет их успеха, который только предстояло узнать Гаруну. «Ты кто такой?» – окликнул из соседнего туннеля Гаруна мужик. Мужик стоял на карачках, по-другому нельзя перемещаться по тоннелям, только ползком. Так что были видны только его широкие плечи и суровое лицо, левый глаз был перевязан, его не было, а когда мужчина открывал свой рот, было заметно, что у него нет зубов, даже несмотря на его косматую бороду. «С того берега, а где все?» «Не знаю, где все, но Ебака где-то рядом». «Ты что, пометки не видел?» Гарун про себя отметил, что люди в гробе окончательно утратили весь такт и гостеприимство. «Да я тут в первый раз». «Ай, не бреши, тебя Зиннур прислал? Пойдешь на жертву?» «Я на полном серьезе, не местный я». И Гаруну выпала очередная возможность убедиться в непробиваемости местных в их священной убежденности, что жизни за пределами гробы нет. Гарун отнесся с пониманием, но ему уже надоело строить из себя приятного и отзывчивого собеседника, поэтому он поднял барьер и уполз в другую сторону. Блуждая лабиринтами подземной гробы, он наконец-то выполз в небольшую пещерку, где ютилось несколько семей. И здесь он не встретил гостеприимства. Вместо того, чтобы представиться, все жители настойчиво интересовались, кто он и откуда он. Попытки убедить непробиваемых людей надоели Гаруну, поэтому он достал из поясной сумки кувшины с самогоном и множество вкусных яств на блюде, которые никак не могли поместиться в сумочку. Но людям было плевать, обезумев от местной похлебки, они набросились на сладости, алкоголь и хрустящие булочки. Пожирая все, словно из голодного края, они оттеснили малолетних детей, аргументируя тем, что еда может быть отравлена. Насытившись, они оставили детям объедки. Гарун посетовал на поведение взрослых, а после того, как попытка добиться ответа от взрослых не увенчалась успехом, Гарун погрузил их незаметно в сон, поглотив их виты, после чего достал еще угощение и начал общаться с детьми, которым было от силы лет 5, всего 6, девочки и мальчики вперемешку. От них он и узнал куда более содержательную информацию о том, как обстоят дела в гробе и как сейчас ведется хозяйство. То есть, взрослые работают только в рассветный и закатный час? Ага, мы тоже будем помогать, днем работать с остальными детьми. Ау, а чего вас взрослые так гоняют? Самим лень. Не, братик, джин сказал, что этот фанфик идет без предупреждения Ундираге, поэтому детей не трогает. Чо-чо, прости меня, покрутив головой и вытряхнув из уха песок, переспросил совсем растерявшийся Гарун. Ну, волшебные слова, которые надо сказать, девочка наклонилась и, заслонив ротик ладошкой, прошептала. Ебаке, если он тебя схватит, тогда он пощадит и отпустит. А если тебя с животинкой схватит, то надо сказать, этот фанфик без предупреждения о зоофилии, заявил мальчик с таким видом, что он молодец и его поощрить. Гарун смотрел потерянным взглядом в пустоту, но все же на автомате потрепал мальчонку по голове, ведь он был воспитанным и вежливым мальчиком, не чета местному сброду. Малышу очень понравилась похвала, которую он так редко получал от оскотинившихся взрослых. Уже на автомате Гарун уточнял остальные вопросы, погрузившись в сумрачную зону, гоняя все свои умственные ресурсы вокруг вопроса, какого, блять, фанфика. Но Гарун не собирался оставаться дольше, чем требуется, и поэтому пошел на выход. На память он не жаловался, да и оставлял только ему видимые в эфире зарубки. Гарун был в растерянности, но ответы на его вопросы его удовлетворили, в той степени, в которой все шло согласно его плану. Джин протер глазок подзорной трубы тряпочкой, потом достал свеженапечатанный лист бумаги из машинки. Немного подождал, пока высохнут чернила, и, поправив очки в черепаховой оправе с жемчужным шнурком на своем крючковатом носу, стал вчитываться в текст. Убедившись, что его удовлетворяет все, он поднес к дыроколу листок, проделав дырки, он вложил в канцелярскую папку свежий лист хроник. Закрыв папку, погладив ее любовно, Джин, спрятав машинку в чехол и выключив настольную лампу, подошел к окну и облокотился на раму, уперев подбородок в ладонь. Глядя на заходящее солнце, он тяжело вздохнул. «Когда ты бессмертное, всемогущее существо, скука твой самый заклятый враг. Какой, блядь, фанфик?» – размышлял я, подымаясь по лестнице дворца. Тут мало что изменилось, все такая же роскошь белого камня, фонтаны и зеленые сады. Совсем уже этот джин тут крышей едет и людям мозги ебет, а я ему совсем другое ебать велел. Ох, ну доберусь я до него. Говорить с копиями джинна в форме стражи было бесполезно, они были обычными истуканами, которые делали рожи кирпичом, некоторые даже слишком буквально. Где все жители дворца, которые выжили, я давно определил, так что держу путь в тронный зал. Тронный зал встретил меня обилием резьбы, украшения из металла и дерева. Кругом были разбросаны пуфики, на величественном троне возлежал джин, все такой же алый, с огромным, раздутым, лоснящимся пузом, в дутых штанах и фиолетовом широком поясе. На месте была козлиная бородка и оселедец черных, как смола, волос. Он лежал в окружении юношей и девушек, которые были покрыты маслом, а из одежды на них были только золотые украшения в виде пирсинга и тонких цепочек. А чуть в стороне от трона, на персидских коврах творилось все, как я желал. «Эй, джинн из лампы, ты же сказал, что у нас фанфик без зоофилии». «Ну да», — возмутилась рожа с трона, раскрыв пасть побольше, чтобы заглотнуть гроздь винограда целиком. «Без зоофилии». Я пригляделся повнимательнее за происходящим на ковре слева от трона. «А это разве не Раджа Жасмин раскладывает?» И кажется, она уже давно без сознания, даже не стонет, а тигр старается. Та, джин лениво махнул рукой. Я ей все мозги выебал, так что она давно кусок мяса. А тигра я хуманизировал, так что технически это ИФ, а не зоофилия. Я даже не хочу спрашивать. А ты спроси, сказал джин, а маленькая девочка 16 лет засыпала ему в рот чашу с персиками. Может, чего интересного узнаешь? Как рассчитывается компенсаторная реакция статического накопления заряда в контуре третьего порядка с направленным вовне плюсовым зарядом? Это ваше желание? Спросил джин, подымая над головой ладоши, чтобы в них хлопнуть. А ты, как думаешь, Ви, таки, Егви? Спросил джин, приподымаясь и отращивая на себе пейсы и ермолку. А Ви, таки антисемит, а зачем вы спрашиваете? Изя, кто с вас спросит, вы себя в зеркало видели? Дядя Мойша у меня не был дураком и меня учил, чтобы я дураком не вырос, таки, не вырос, спасибо дяде, пусть ему будет хорошо там, где он сейчас. Желаешь усилить посыл? Своей волей, конечно, Тринити, пошли, сколько? Хм, давай, 1015. У меня сейчас ее много, старик явно заслужил, а где бы он ни был, ему очень пригодится. Шли. А джинну из лампы было предельно скучно, так как игра наша порядком затягивалась, а он все продолжал отвечать вопросом на вопрос, уже усевшись на троне ровно. Таки, мы долго еще будем играть, а Ви куда-то спешите, молодой человек, могу предложить во что поинтереснее сыграть, если, таки, интересно. Таки почему не интересно, но во шо мы еще поиграем, порно-твистер не предлагать. Достойнейший знает шахматы, спросил я, доставая набор и тряся им. Я вас умоляю, вы покажите, кто не знает шахматы. Я бы ткнул в Джафара, но его под рукой нет, у меня обе жены научились даже в них играть. Тут пованивает, вы бы, таки, убрались, это ваше желание, спросил джин, подымая опять ладоши. Я вас умоляю, такие желания я сам могу исполнить, веришь, а есть какая разница, таки большая, вы только поглядите. Я хлопнул в ладоши и появилось 4 эльфа, а после раздачи команд в мгновение ока убрали всякое непотребство подальше, оставив только одного мальчика и девочку, чтобы опахалами работали. Я разложил на столике доску и стал греть кофейник в песчаной бане, устраиваясь поудобнее на низком табурете напротив Джинна. Я не очень люблю кофе, детская травма, но вот этот сорт просто сказка. Заберу к себе домой и буду культивировать. Назову его «Арабская сказка», — сообщил я, разливая напиток себе и Джинну в чашку. Аламордый махнул на это рукой. «Я не могу чувствовать вкусы, так что похеру. Зачем тогда ешь не в себя? Утилизирую отходы», — сообщил Джинн, убирая раздутое пузо. «Все же я за бардак, а не свинарник». Логично. Играть в шахматы с Джинном было несколько разочарующе, чем я рассчитывал. Все же дешку я получил, а вот на цышку очки уже не капали. Наблюдать за игрой слетелись три странные птички и вылезла Равина поглядеть. Она любила шахматы, но не любила проигрывать, а я начал выигрывать у нее в последнее время. Игре в шахматы научил ее Салазар, притащив игру со своей родины, Египта. Птички были странными, одна явно девочка, учитывая наличие юбки и бантиков в перьях, все в странном коричневатом оперении, с большими пеликаньями клювами и сумками-почтальонками через плечо. Птички обладали тонкими, как спицы, ногами, характерными для аистовых. «А вы, блядь, кто такие? А ну кыш отсюда, тут взрослые дяди мозгами меряются. Мы обломята», — хором заявили птички. Я аж по лицу себя больно хлопнул обеими ладонями. «Кто? Ну чего ты, как не свой? Это обломята, дети обломинга», — пояснил Джин, двигая фигуру. «Да, нас папка прислал, он не может, по состоянию здоровья, но сказал, что вы сладко и обильно кормите. Вот и послал селенок поднабраться». Я приоткрыл пальцы на ладошке и поглядел на Джинна. «А ты что, их видишь? Ну, а то, они же метафорические сущности, опасно такие вещи не видеть, а то подкрадется писец, а ты его даже не увидишь. И меня видишь?» Тут же встрепенулась Равина. «И тебя, девочка, ты отойди подальше, сразу узнаешь, как я тебя вижу». Равина впала в ступор и долго думала над происходящим. «Я же убрал визиря Джинна с доски. Даже не знаю», — посетовала Равина. «Радоваться этому или конкретно так огорчаться? Вроде есть с кем поговорить, но такое. А ты лицо не корчи, в пустыне и Джинн собеседник. А то еще начнешь придумывать каких-то воображаемых друзей или с камнями разговаривать. И это ничего, а поди начнут тебе отвечать. Камни не разговаривают», — с убежденностью рейвенкловца заявила Равина. «Вроде и знает, как устроен мир, но вот что-то в голосе выдает сомнения в картине мира. Ты просто не с теми камнями и не о том говоришь. Ага, а на небе только и разговоров, что о море. Эй, только я тут имею право ломать четвертую стену», — заявил Джин, тыча пальцем мне в нос. «Вот отправлю тебя за попрание космических законов в тюрьму, сроком на вечность. Не получится, я душу свою не продавал, так как паршивых сделок не заключаю. И вот ты опять, тебе шах», — заявил я, ставя всадника в позицию. Пока Джин думал, как ему выпутываться, я ему оставил аж 4 хода на отступление, один лучше другого. Я решил развить интересующую меня тему. «Да и четвертую стену каждый ломать умеет». «Да ну», — огрызнулся Джин, продолжая смотреть на доску. Я хмыкнул и повернулся в сторону, где по идее должны были стоять камеры. «У меня есть способность к режиссуре, зря что ли получал, так что знаю пару фокусов про ракурсы и все такое. Ох, дорогие телезрители, вы только поглядите, с кем приходится работать». «Какие телезрители?» Тут же оживился Джинн и поглядел на меня, как на идиота. «Ты в фанфике, Гарри? Хоть не в комиксе с Уэйт Уилсоном, но по моей жизни могут снимать только дорогой телесериал, смирись. На меньше, чем Мосфильм, не рассчитываю. А чего не Голливуд? Ты видел, какую парашу они снимают? Ну, то-то и оно, только добротный, советский телесериал. Партия подходила к концу, а я качественно подставился под мат. Все же, как оказалось, Джин не умел играть в шахматы, а вроде должен быть гением. А обижать будущего слугу или союзника сходу не хотелось, не тот характер, чтобы культивировать стокгольмский. Ты мне подыграл, есть такое, ты даже не отрицаешь». Надул щеки Джинн и скрестил руки на груди. «Я просто не ожидал. Облом, обломись, обломись», — заверещали обломята. «А ну цыц, малышня, ваш папка такое себе не позволяет». Обломята приструнились и присели обратно выжидать подачки. Я же откашлялся и продолжил. «Ты же Джинн, значит гений. Ты знаешь многие космические законы и обладаешь запредельным познанием в области магии эфира. Как-то не ожидал, что ты так плохо играешь. Ну понимаешь», — начал ломаться Джинн, почесывая в затылке. «Нет, ты мой первый Джинн, и всего я про вас не знаю». «А-а-а», — расцвел Джинн, похабно заулыбавшись. «Только давай без пошлых шуток», Джин напустил плечи и посмотрел на меня с укором. «А чего мне тогда остается? Много чего. Гнев, гордыня, лень, алчность, зависть, а то ведешь себя, как школьник, а не существо с космическими знаниями. Лень терпеть не могу, я даже спать не могу, а в лампе от безделья маюсь», начал разгибать пальцы Джин. «Алчность, а толку, в лампу ничего не утащишь. Гордыня, не знаю, чет не тянет, я и так все могу. Обжорство, так я вкуса не чувствую и всегда сытый. Гнев, я очень сильный, а достойных противников нет. Зависть, чуть завидую некоторым смертным, а так как-то не тепло, не жарко. А чего всезнанием не пользуешься? Так я не могу постоянно-то, мне космические силы выделяют знания чуть-чуть и только на выполнение желания. Могу побрякушки создавать, но как создал потом объяснить не могу, да и сам не понимаю. Демагогия плюс 2, опрос плюс 1, понятненько», пробубнил я, погружаясь в свои мысли. «Эй, минуточку», сообразил Джин, погрозив на меня пальцем. «Ты что, только что меня не только в шахматы взгрел, но и ценные сведения получил? Как-то так, ну ты и мудак». В устах Джинна это звучало похвалой, и пока я размышлял, что делать дальше и как использовать имеющиеся знания, Равина уже расставила фигуры и начала светский раут с Джинном. Мак не заставил себя ждать. Уж больно ловко и не сдерживаясь, Равина его обсчитала. «Да в хуй эти шахматы!» Вполне ожидаемо отреагировал Джин. «Давай лучше в карты, на раздевание. Пойду я лучше, в домене безопасней», сообщила Равина, растворяясь. «Ну, я так не играю», заявил Джин, разбрасывая карты по полу. «Ну давай тогда поговорим, раз кофе пить не хочешь. Что насчет трех законов Джинна? Я тебе что, робот Азимова?» спросил Джин, изменив свою морду лица на форменного андроида. «Я про не убивать, не влюблять, не воскрешать». Джин откинулся на спинку трона и закинул руки за голову, при этом когтем ковыряясь в зубах. «Давай поглядим, если я дам тебе пулемет, это что-то поменяет? Нет, ты поубиваешь кучу народу, как если бы я создал камень над мужиком или запустил того в космос. Вроде прямо не убил, но убил. Ясно, а что с настоящей любовью? Любовь-морковь, я могу влезть бабе в голову, чего бы я очень не хотел, украсть образ ее принца на белом Мерседесе и заменить твоим, или просто узнать и написать тебе сценарий. Ожидаемо, да. А что с воскрешением мертвых? У-у-у, а я думал, ты не спросишь, все же ты Гарри Поттер, он и в великой пустыне Гарри Поттер. Думал, совсем неправильный. Че, папку с мамкой вернуть хочешь? Вообще-то всех лордов Поттеров по третье колено, чтобы их хорошенько выпороть. Но то фигня, ты мне скажи, а чего это я неправильный? Наклонился я к Джинну с вызовом. Начнем с твоих очков. А что с ними не так? Я стянул очки и стал их рассматривать. Последняя модель Caterpillar, из серии Sport, для пустыни. Тут и дужки есть от песка, и защитные стекла поднимаются, и отражатели есть, чтобы сигнал подать. Вот и я о чем, вальяжно объяснил Джин, размахивая кистью. Настоящий Поттер был нищим и ходил в обносках. Чушь, где такое было? Ты че, канону не читал? Хлопчик, читал, вот и спрашиваю, где написано. Мы добрый час листали канонные книжки и искали хоть малейшие подтверждения слов Джинна, но так и не нашли. Я согласен, в первой книге он жаловался на это, но потом ничего не было сказано за это, как со штанами Арагорна. Так что сошлись на том, что надо съездить в Средиземье и проверить штаны Арагорна, а потом можно к Поттеру заглянуть и проверить его гардероб на курсе так третьим, что вернуло нас к главному вопросу.